Перчаточник пошел сзади и действительно увидел человека, который следовал за ними чуть ли не по пятам, что в таком месте и в такой час не могло не вызвать опасений. Когда они перешли на другую сторону улицы, так же поступил и незнакомец, и стоило им ускорить или замедлить шаг, он тотчас сделал то же. Это ничуть не озаботило бы Саймона Гловера, будь он один. Но в стране, где человек, не способный сам себя защитить, не очень-то мог положиться на закон, красота Кэтрин могла послужить приманкой для какого-нибудь распутника, замыслившего недоброе. Когда Канахары, вверенные ему красавицы, достигли, наконец, порога своего дома, и старуха-служанка раскрыла перед ними дверь, у мастера отлегло от сердца. Решив, однако, проверить, была ли и впрямь причина для тревоги, он окликнул прохожего, который своим поведением внушал ему беспокойство, а теперь остановился на месте, хотя старался, видимо, держаться в тени. «А ну, приятель, выходи вперед, нечего в прятки играть!» Или ты не знаешь, что того, кто бродит, как призрак в потемках, заклинают дубиной? Выходи вперед, говорю, и покажись, каков ты есть. «Что ж, я готов, мастер Гловер», — отозвался низкий полнозвучный голос. «Могу выйти на свет таким, каков я есть. Но хотелось бы мне казаться приглядней». «Бог ты мой!» — вскричал Саймон. «Мне ли не узнать этот голос? Так это ты в собственном своем обличье! Гарри Гоу! Разрази меня гром, если ты пройдешь мимо этой двери, не промочив горло! Нет, милок, еще не отзвонил вечерний звон, а я отзвонил бы! Нет такого закона, чтобы он разлучал отца с сыном. Заходи, милок. Дороти спроворит нам чего-нибудь поесть, и мы разопьем жбан перед тем, как тебе уйти. Заходи, говорю. Моя Кейт будет рада тебя повидать». К этому времени он уже втащил человека, которого так сердечно приветствовал, прямо в кухню, служившую, впрочем, кроме особо торжественных случаев, также столовой и гостиной. Ее украшали начищенные до блеска оловянные блюда и 2-3 серебряные чаши, расставленные по полкам, составлявшим некое подобие буфета или, в просторечии, горки.